Глава 18. Фирсовой повести из всех жильцов квартиры номер 46 наиболее полное описание потребовалось для Петра Горбидоновича Чекилева, хотя соседи, имея в виду его поразительную способность по части наведения ужаса, не хуже сослуживцев окрестили его «человечком с подлецой». Из-за одного личного, случившегося у автора столкновения со своим персонажем и во избежание дальнейших, Фирсов проявлял щепетильную точность в его характеристиках, даже стремился оправдать в нем то, чего и не следовало бы. Так, на редкость неуживчивый характер Петра Горбидоныча сочинитель объяснял исключительной и независящей от его воли бесталанностью, и отсюда законной обидой на остальное человечество, которое, несмотря на провозглашенное и завоеванное равенство, все еще продолжает наделять любимцев сомнительными, а зачастую и опасными для будущего достоинствами. Печать столь чрезвычайной посредственности лежала на внешности и судьбе Петра Горбидоныча, что не только выдающихся радостей, но даже несчастья не случалось в его жизни, достойных описания. Он как-то ни разу и не болел по-настоящему, хотя постоянно недомогал, никогда не испытывал возвеличивающего его личность горя. Зато огорчениями был отмечен всякий день его. Но, как нередко случается, на службе эту почти феноменальную ничтожность неизменно относили за счет его врожденной скромности. И потому Петр Горбидоныч пуще всего боялся блеснуть соображением при высших лицах, чтобы не возбуждать в них подозрительности, могущие возникнуть от сравнения умственных способностей. Это не значило, однако, что у него не зарождалось полезных планов. Напротив, всегда в голове его имелось несколько, но все они касались не устройств второстепенных и за пределами его учреждения, как, например, проект вывести сорт картофеля кубической формы для удобства в укладке и перевозке на дальние расстояния с последующим переносом, если окупится, и на яйценесение кур. «У меня еще и не то в башке таится!» С опущенными очами бахвалился он в подходящей компании, рассыпаясь тем дробным щекотным смешком, что вырабатывается от общения с могущественными начальниками. Естественно, последним нравилось иметь под рукой кроткого, зубатого ребенка, пускай в годах, зато с чистой душой, чтобы без риска последующих разочарований опереться ему на темя в хорошем настроении. Всегда поэтому на мутно-зеленой груди Петра Горбидоныча красовалась уйма разных жетонов и значков, которыми отмечается не столько участие в чем-либо, сколь присутствие. Так, действуя где силой убеждающего взора, где цитатой из политграмоты, а где неким третьим способом, постепенно высверливал он себе норку в новой жизни, как когда-то и в старой. Накануне революции был он представлен к Анне, каковой не получил впоследствии, как он оговорился однажды, возникших в России беспорядков. Уже достиг он председательства в домовом комитете, имевшем немалое влияние на здоровье ближайших к нему граждан. Заседал и повыше кое-где, но все подвигалось вперед его житейская карьера. В связи с помянутыми успехами Петр Горбидоныч и замыслил жениться на подходящей невесте, однако не для промедления своего рода или во время каких-либо личных телесно-нравственных интересов, а с почтенной целью приобрести высшую солидность для еще более аккуратного выполнения порученной ему должности. Предприятие это было уже обдумано как со стороны финансово-хозяйственной, так и в смысле юридических осложнений на случай развода, если бы избранница оказалась негодяйкой. Едва же дошла очередь до жилищной площади, мечта Петра Горбидоныча сразу уперлась в ничтожное, казалось бы, но вместе с тем неодолимое препятствие в лице сожителя Манюкина. Вопреки расчетам, тот еще проживал на свете, хотя, кроме как на место его коечки, некуда оказалось поставить предполагаемый буфет для хранения воном подсобной домашней утвари. Ввиду значения, которое приобретала в мире общественная и финансовая деятельность Петра Горбидоныча, помянутое противодействие Манюкина можно было рассматривать даже как злостный выпад против, по меньшей мере, государственной казны. В свою очередь, это давало преддомкому моральное право на вытеснение сожителей из комнаты, находившейся в их совместном владении. Атака началась с повышения квартирной платы. Да и действительно, достатки Манюкина вызывали законные подозрения относительно их источника. Бывший человек не только выпивал в неумеренном порою количестве или, скажем, приобрел несовместимые с его исторической обреченностью, вызывающие желтые штиблеты, но и варил однажды на примусе не отечественную, а брюссельскую капусту, каковой факт Петр Горбидоныч с риском обжечь палец собственноручно установил через секретное обследование его алюминиевой кастрюли. В одном анонимном письме куда следует, в поисках высшей справедливости, Петр Горбидоныч прямо ссылался на угрожающее поведение указанного Манюкина, каковое ему якобы удалось мимоходом изучать, примкнув к замочной скважине в качестве случайного наблюдателя. Находясь под хмельком однажды, Манюкин неосторожно намекал даже самому Петру Горбидонычу в лицо, что не следует доводить живого человека до той крайности, когда тот может поступить нехорошо. «Не загоняйте меня в уголок, дорогой мой Петр Горбидоныч, дабы не выйти мне из человеческого облика!» — извивался он. «Чтобы не оскорбить мне вас шальным словом или тем более прикосновением, раз вы являетесь человеком по форме, то будьте же им и по содержанию!» «Не противьтесь духу времени, гражданин!» Уничтожающе фыркал на это Петр Горбидоныч и крутил ус. «Доведете меня до того, что войду и опишу ваш примус с последующим выселением, ибо самое существование ваше представляет собой явление глубоко безнравственное. Мой же вам совет, как старшего по положению, кончайте частную профессию и поступайте на оклад в государственную филармонию, либо переселяйтесь в какое-либо общежитие». «Так ведь, обожаемый, не примут меня на службе, как бывшего. Какое же в таком разе остается мне общежитие, окромя Ваганьковского?» До высочайшей ноты утончался манюкинский голос, а рука сама тянулась к пуговке чекилевского френча. Но тот неподкупно отстранял этот заискивающий жест отчаяния. И без того, находясь в беспрерывном верчении, больше всего страшусь я, как бы не пробудился во мне нежелательный атавизм. Вот скакну на вас и откушу вам, например, ухо. «Не угрожайте, не отступлюсь, Сергей Аммоныч, а стану биться!» Чуть бледнее приотступал Петр Горбидоныч. «Вы упускаете из виду закон, который с неусыпным мечом стоит на страже моего уха. Но я хочу с вами без наскоков, а по совести. Можете ли вы допустить в мыслях, что вдруг я женюсь, отчего воспоследует потомство? Характерно, я не собираюсь дюжину разводить, но одного для содействия природе. В этом я не вижу никакого излишества. Заметьте, что солнце в ваш угол падает неизмеримо больше, чем в мой. А ведь для неокрепшего организма, как учит нас передовая наука, солнечный свет гораздо важнее даже материнской ласки. Значит, своей политикой неуезжания вы не только препятствуете обновляющей смене нашего общества, но и вообще встаете на дороге прогрессивного человечества. Теперь понимаете ли вы, гулящий человек, актуальный смысл всей борьбы моей? Как правило, их крикливое препирательство привлекло остальных жильцов ковчега. Высыпав в коридор, все они окружили спорщиков, в том числе певица Балуева с братом, безработный Бундюков, все еще находившийся пока без применения, как видный комиссионер по продаже крупной и недвижной собственности и прочие. А вот уже подходил и Митька, чуть навеселе и оттого более невоздержанный на слово, чем обычно. «Эх, Чикилев!» — еще издали даже благодушно заусмехался он, будто не случалось раньше трений между ними. «Кантики-то служебные сменил, а душа прежняя волчья осталась. Душу пора менять, Чикилев!» К удивлению многих, знавших его, несколько сепловато заговорил Векшин, и все кругом приготовились к дискуссии на гуманитарно-педагогическую тему. «Ну чего ты все клюешь, долбишь старика? В нем и питания-то никакого нет. Какой из Манюкина навар? Разве только для удовольствия? Дай человеку подышать на оставшийся гривенник жизни!» Впрочем, если Митьку и мог тронуть образ исторгаемого из жизни Манюкина, то лишь в той степени, в какой жалость этой общественно бесполезной личности совмещалась в сознании Векшина с его собственной недалекой будущностью. Слова его объясняли скорее давней неприязнью к преддомкому, и ковчежные жильцы, зная горячий нрав обоих, с жадностью внимали в ожидании неотвратимого скандала. Вовремя подоспевший музыкант Минус с такой тревогой в лице вслушивался в разворот опасной дискуссии, что пальцы его, всегда в движении по воображаемой флейте, застыли на полувзлете. И как только Митька не кстати помянул о жалости, тотчас от жильцов отделился Матвей, брат певицы Балуевой. «Будучи наслышан о ваших печальных обстоятельствах, я не собираюсь тратить время на укоризну», — начал он с холодком брезгливой вежливости. «Но по тем же непроверенным слухам вы не всегда занимались нынешним ремеслом, а даже сражались в авангарде. Вот я и хотел бы через посредство товарища Королева спросить у того, вчерашнего Векшина, если он дома, разумеется, что он думает о незаживших ранах, о диктатуре и классовой борьбе?» И хотя не к лицу было Митьке отступать на глазах у всех, он умолк с опущенной головою. То самое, чем недавно сокрушал он врага, в некотором смысле опускалось теперь на его собственную голову. Здесь, в повести своей, Фирсов отвлекал читателя от постыдного векшинского смущения воспоминанием об одной великолепной, рассказанной ему Санькой-велосипедом, кавалерийской атаке. Именно с этим призывом к непримиримой борьбе брал однажды Векшин в лоб белую батарею, готовую принять его на картечь. «Бесстрашные неповторимые дни! Вверху ветреное слезоточивое небо, внизу гулкая промороженная земля, а между ними стремительная скачка Митькина эскадрона. Значит, борьба и там, в честной рубке один на один, и здесь, в подглядывании через замочную скважину, подмена, распыление». Митькин ум не мирился с установкой на житейские мелочи, а легионы их обступали его отовсюду. В перестройке всех механизмов общественной жизни изнутри, в перекладке ее фундаментов, пытался объяснять Фирсов, заключался тогда весь смысл революции. Но как раз к этой невознаградимой и кропотливой деятельности и не был способен тогдашний Митькин разум. Меж тем, отчаявшись получить развлечение от Митьки, жильцы потешались теперь над Манюкиным. Быстрый на смех и слезы, особливо под хмельком Манюкин, величаво уставлял руку в бок. Другой уже как бы приветствовал воображаемые толпы. За время дискуссии он успел сбегать к себе и подкрепиться у подоконничка. «Топчите меня и обливайте позором, господа!» — возглашал он, прерываемый возгласами удовольствия. «Я из последних распоследнейший барин на вашей земле, и не без смысла напевал про взятие Казани и Астрахани плен, про бой полтавский, про гордецов, которые не сняли однажды шапок у священных кремлевских ворот. Пусть блекнет все больше рассудок мой, и прелести жизни уже не обольщают меня. Я еще хожу и гляжу на вас моими собственными глазами. Где он, похититель жизни моей, Чекилев? Подведите его ко мне, дабы мог я выразить ему свои чувства. Прощаю, и черт побери мое самопогубительное славянство. Великодушие есть порыв божественной души, как говаривал бывало Александр Петрович Агарин. Эх, минувшие времена! Проснешься, неокрепшие птенчики свиристят под стрехой крыши, ветерочки с листвой балуются, и все тебе приятно, даже муха, ибо и на ней почил отблеск Творца. И вот уже Сергей Амоныч готов был пролить слезу над своей импровизацией. И тут бубенчик, а вот уже стоит у крыльца подкатившая тройка этаких уютных потертых коняк. И на козлах необычайный Иван с целым павлином на шапке, а в шарабане он сам, незабвеннейший Саша Агарин. И, отступив назад, Манюкин с набегу обнял воздух. «Сашок, ты ли это?» И оба восплачем, разревемся от красоты нашей дружбы. И чертов ус опять, бывало, ноздри мне щекочет. «Где ты теперь, милый? Отзовись, дружок!» Всем очень понравилось, когда, приподнявшись на носки, Манюкин произвел руками как бы трепетание крылышек, словно сбирался лететь к своему Агарину в места его нынешнего пребывания. «Погодите, Сергей Амоныч, мы стульчики расставим и соседей пригласим, чтоб уж зря представление не пропадало», — оживился Бондюков, всегда вспоминавший о ближних, если это не бывало связано с расходами. «Пьяный, несчастный, ломается, а вы потакаете», — раздался гневный Зинкин голос. «Иди спать, барин, скоро на работу тебе пора, отправляйся». Она тащила Манюкина за рукав в его комнату, а тот, изобразив свободной рукой смехотворный хвостик позади себя, предостерегал ее насчет неотразимой красы Саши Агарина. Медленно трезвея, Митька собрался с мыслями наконец. Все еще с закрытыми глазами, чтоб лучше сосредоточиться, он протянул руку и дружелюбно взял за пуговицу Зинкина братца. «Вот ты на доктора учишься», — тихо заговорил он Матвею, потягивая его на себя, «и станешь со временем людской доктор. И позовут тебя, скажем, к архиерею, чтоб ты его вылечил. Ты что же, откажешься или яду ему дашь во имя всемирного счастья?» «Виноват», — деликатно возразил Матвей, Зинкин брат, на этот раз фирцевским голосом. «Вы возьмитесь лучше за другую пуговицу, Дмитрий Егорыч, это еле держится. Итак, вы обмолвились насчет яду. Прекрасно, продолжайте, прошу вас. В кого же это вы надоумились влить едку на предмет всемирного счастья?»